Присоединение Астрахани. В начале XVI века мусульманское селение Хаджи-Тархан было осенним стойбищем ханов Золотой Орды. Через него проходили торговые пути из Персии и Индии в русские княжества и далее на запад в Европу. После распада Золотой Орды Хаджи-Тархан превратился в город Астрахань, столицу Астраханского ханства, население которого было по преимуществу кочевым. Необходимость присоединения Астраханского ханства к России диктовалась многими причинами. Прежде всего, необходимостью выхода к устью Волги и далее в Каспийское море. Жители Астрахани и ближайших селений на островах и по берегам устья Волги, в основном татары, ловили рыбу, торговали солью и грабили проезжавших мимо торговых людей. Не избежал этой печальной участи тверской торговец и путешественник Афанасий Никитин, ставший в 1469 году жертвой нападения и грабежа со стороны астраханских татар. Описанные им приключения прославили его имя в веках. Другой деловой человек, венецианский посол Амвросий Конторини, на пути в Москву вынужден был провести в Астрахани все лето 1476 года. Его ограбили, чуть не продали в рабство, грозились посадить на кол. С большим трудом его выкупили. В 1551 году возглавлявший ханство Дервиш Али, находившийся под влиянием турок и крымских татар, арестовал русского посла, чем вызвал ярость в Москве. Слухи о грабежах купцов, нападениях на послов, невозможность налаживания нормальной торговли стали еще одной причиной, вынудившей русского царя принять решительные меры. В 1554 году, когда во главе Астраханского ханства стоял хан Емгурчей, Иван IV направил в Астрахань полки для завоевания ханства. Сам царь туда не поехал, слишком далеко. К тому же считал, что завоевание Астрахани не идет ни в какое сравнение с завоеванием укрепленного, мощного Казанского ханства. По Волге на нескольких десятках галер поплыли 30 тысяч стрельцов. Возглавлял войско князь Юрий Пронский. Был у него и свой толмач, родом из татар, князь Дербет-Али. В низовьях Волги первые русские суда, которыми командовал князь Александр Вяземский из Вятки, наткнулись на вооруженные отряды татар. Русские стрелки на голову разгромили их. Многих перебили, сбросили в Волгу. Многих захватили в плен. Среди плененных оказались несколько мурз, которые рассказали, что хан Емгурчей, понимая, что ему не справиться с обученной русской армией, выехал из Астрахани. Это был хороший сигнал. Русские отряды без особых боев вошли в город, уничтожили нескольких сопротивлявшихся, захватили ханский стан, задержали стоявшие у берега и готовые к отплытию ханские суда с разным добром и гаремом. Они же освободили русских пленных, превращенных в рабов, и узнали, что Емгурчей убежал в Азов. На Астраханский престол был снова поставлен Дервиш Али, который поклялся выполнять все условия русского царя. Платить дань деньгами и натурой, ничем не препятствовать торговым людям. Ему поверили. Часть русских войск вернулась на свои места. Но Дервиш Али не собирался подчиняться русскому царю. Он проводил двуличную политику, вел тайные переговоры с крымчанами, турками. Об этом в Москву сообщил русский посол Мансуров, который был вынужден защищаться от астраханских татар силой оружия и оставленных при нем стрельцов. Царю Ивану пришлось снова организовывать поход на Астрахань. В 1556 году он отправил к устью Волги отряды русских стрельцов под командованием Черемесинова и Тетерина. До их прибытия 2 июня отряд донских казаков под командованием атамана Филимонова столкнулся с ханскими войсками под Астраханью и в завязавшемся бою разгромил их. Когда регулярные русские войска на галерах приплыли к Астрахани, они разгромили отряд охранявших город ханских стражников. Астрахань была пуста. Пленные сообщили, что дервиш Али бежал в турецкие владения. Командиры стрельцов отправили в Москву сообщение, что Астраханское ханство пало и теперь полностью принадлежит России. Население принесло присягу на верность русскому царю. Россия получила выход к Каспийскому морю, могла беспрепятственно торговать с Турцией, Персией, Индией. В 1558 году город был перенесен ниже, на другой, левый берег Волги, в 12 километрах от прежнего места, чтобы было легче обороняться от врагов. Строительство крепости в 1558 году на новом месте принято считать датой основания Астрахани. Хотя административный статус города Астрахань получила только при Петре I.